Уже знаете, что яркое представление в третьем глазу предмета, живого существа или человека, устанавливает с ним непосредственное соприкосновение или связь. Сильное представление – сильную, слабое – слабую. Тысячи образов разной отчетливости, длительности и устойчивости проходят через сознание в течение дня, и с каждым устанавливается соприкосновение. Порождается ток, идущий сперва от породившего его сознания к порожденному образу, а потом от данного образа к сознанию. При этом через этот образ, возникший в сознании, устанавливается ток с действительным предметом, вызвавшим образ. Таким образом, возникший ток может идти к предметам весьма отдаленным, ибо для мысли расстояний не существует. Сознание этим путем связывает себя множеством токов, идущих от него к явлениям, на которых оно сосредоточивается. Как бы тысячами нитей окутывает оно себя, и каждая несет к нему впечатление, идущее от предмета или лица, на котором оно останавливается. Эти впечатления составляют пищу сознания и питают его. Можно дать себе ясный отчет, чем питается сознание, вызывающее перед собой образ ненавистного врага, и какие токи порождают образы, картины или представления, подлые, низкие или безобразные. Мысли и их мыслеобразы этим путем воздействуют на сознание во зло или во благо. Каждый человек может дать себе ясный и полный отчет, под какие воздействия он себя ставит, и каковы будут следствия этих воздействий. Эти токи, порожденные создаваемыми воображением образами, являют собой действительность незримого мира. Добрые или враждебные отношения к человеку создают такие же токи или нити связи, по которым поступают в сознание вибрации, идущие от них. Засыпая или просыпаясь с мыслями о дальних мирах, устанавливаем с ними незримую связь. Так прорываются каналы в пространстве, по которым идут тонкие сообщения от тех фокусов, на которых сосредоточивается внимание. Отсюда становится понятным, насколько нужен и неизбежен контроль над всем тем, что происходит в сознании. Сознание, подобно радиоприемнику, может быть настроено на любой волне, и восприятия пойдут соответственно. Древнее положение, что человек дает отчет за каждую мысль, имеет под собою действительное основание. Придет время, и этот процесс можно будет проследить при помощи аппаратов, фиксирующих излучение живых организмов. Нет ничего тайного, что не могло бы стать явным, научно обоснованным и доказуемым экспериментально.